Глава 32. «И когда тебя ждут в юстициарии? Сегодня вечером?» Завтрак вышел поздним, скорее предобеденным. Аппетита по-прежнему не было, я вяло жевала печенье и раздумывала, как бы так извернуться, чтобы и на работу успеть, и вампиров из-под крылышка не выпускать. Хорошо еще, что нагрузка у меня ненормированная и зависит в основном от меня самой. Да, я специально по этому случаю встречу с главной Розой перенес на завтра, подтвердил Лорант, озабоченно наблюдая за моими попытками впихнуть в себя что-то из еды. Странное чувство, что ты вот-вот обратишься в птенца, но при этом тебя никто не обращал. «Сама справляюсь, судя по всему», — мрачно отозвалась я и погладила по плечу сидевшего рядом Айварда. «Не сопи так! Тебя я точно не собираюсь есть, честное слово!» «Да ты печенье победить не можешь», — хмыкнул в ответ младший из вампиров. Отоспавшись, он стал слегка поспокойнее, даже начал пытаться шутить. А я все принюхивалась к нему и старалась понять, что меня беспокоит. К обычному запаху Айварда добавилась едва заметная новая нотка, ужасно знакомая, но я никак не могла ее четко различить и вспомнить. «Съездишь сегодня вечером, заберешь ключи на Лиговском?» Я отложила печенье и сделала глаза котика. «А я присмотрю за Лорендом на вечерней встрече». «Ничего не выйдет. Совет юстициария ждет не только меня, но и моего эксклава. А вот источник крови я собираюсь оставить дома». «Не собираешься!» Я улыбнулась ласково-ласково. «Во все 32 зуба». «Золотко, тебе правда там нечего делать? На совете будет 15 древних отморозков, и я...» Айвард ехидно хмыкнул в кулак и тут же сделал серьезное лицо. «Ну и отлично», — воодушевилась я. «Заедем за ключами вместе, а потом вместе же отправимся на вашу встречу. Не доверяю я этим древним, вдруг они такие же гады, как Себастьян. Кстати!» Я вспомнила о своем вчерашнем желании прибарахлиться еще одним вампирчиком. «Бриньяр ведь еще в Питере?» «Вроде бы да, и так достаточно напряженный из-за моего упрямства Лорент с подозрением уставился на меня». «А зачем он тебе?» «Ну, как бы доступно объяснить вампиру, что гнездо — это не двое и не трое, и что он первый, но не единственный?» Охрана в виде Игоря у меня уже есть. Помощник в виде Айварда тоже. Но вакантных мест еще вагон и маленькая тележка. Например, обязательно нужен кто-то шустрый, хитрый и беспринципный, но умеющий при этом ценить дружбу и союзничество. Я наелась. Большое спасибо. Пойду, поработаю. Нужно было обновить информацию на агрегаторах, посмотреть отзывы, составить график занятости. Дел по горло. И смылась в гостиную к Ноуту, надеясь втихую успеть пошарить в сети, поискав информацию о богине перекрестков. Вдруг возьмет и сразу повезет. Греческой мифологии в интернете оказалось навалом, но ни слова о том, чтобы богиня кошмаров и мать чудовищ питалась вампирами. Да, ладно, в любом случае ацтекский воин скоро явится за второй порцией крови, тогда и выпытаю подробности. Кстати, можно про Мезоамерику почитать, вдруг там какая подходящая богиня найдется. Уж они-то все как на подбор, кровожадные по самую ступенчатую пирамиду. Не зря же индеец через слово упоминает разные солнца. Меня назвал солнцем севера, а еще упоминал... солнце Альбиона. Интересно. Значит, солнце севера сильнее солнца Альбиона. Это после того, как я немного съела его противника. А тот угрожал мне своей госпожой. Не значит ли это, что я такая не одна? «Пора», — в гостиную заглянул Айвард. «Ты еще за ключами хотела съездить, не забыла? А потом я могу забросить тебя к князю ненадолго». «Не забыла», — переложив в кресло Мурильду, дрыхнувшую на моих коленях, отправилась на кухню учинять разбор полетов. «Какой князь?» «Сказала же, что иду в юстициарий с вами!» «Золотко!» — попытался Лорент воззвать к разумному и вечному. «Зачем ты так рвешься в эту вампирскую клоаку? Они же там древние на всю голову, а ты — аквавита. Мне ведь и правда придется сразиться за тебя с каждым из 15». «Не придется!» Я уселась на кухонный диванчик, стащила из-под носа Айварда чашку кофе, отхлебнула и вернула. «На лжи хорошего гнезда не построить, так что слушайте». Вдохнула, выдохнула и как в омут с головой. «У меня две причины пойти с вами. Во-первых, проследить, чтобы никто из этих древних не причинил вам вред. Во-вторых, может быть, кто-то из них сгодится мне на ужин?» И выжидательно замолчала, глядя на парней. «То есть ты не просто обращаешь врагов в пыль, а ешь их?» Айвард отпрыгнул от меня подальше вместе со стулом. «Котик, я же сказала, тебя есть не буду. Ты часть моего гнезда, мой первый помощник. Вообще-то я был уверен, что он мой эксклав», — задумчиво томно протянул Лорент, на удивление тоже не убравший руку с моей талии. Как обнимал до моего признания, так и продолжал обнимать, и выглядел на удивление расслабленно. «Одно другому не мешает». Я пожала плечами и почувствовала, как испаряется тяжесть в груди, исчезает внутреннее напряжение. Оказывается, я даже не дышала, пока ждала их реакции. Но раз хотя бы Лорент не шарахается, значит, уже не страшно. «Ты мой. Он твой. Вы оба мои. Только сразу предупреждаю, я вообще не в курсе, как оно у меня получается. Первого покусала в бессознательном состоянии. Бомжа в торговом комплексе, надеюсь, вообще не трогала». Оба вампира со скептическим видом переглянулись. «А остальных во сне ела. Только вчерашнего цапнула специально, потому что он напал на Куоли, а потом орал, угрожал и убегал. Я не вытерпела и откусила от него что-то вкусное. Не знаю что, он потом почти сразу рассыпался». «Золотко, я не очень понял. Вампир убегал, а ты его догнала и укусила?» Недоверчиво поинтересовался Лорент и демонстративно вздохнул. «Ах, куда катится мир?» «Вы очень медленные», — вздохнул уже я. «В смысле, во сне. В моем сне, когда я охочусь и ем». «Но в юстициарии же мы пойдем наяву». Лорент выглядел красиво, даже когда хмурился. Морщинка между бровей придавала ему определенный шарм. «Вчера на балу я тоже не спала. Сначала. А потом вдруг, упс, и пыль по всей подворотне. Но вообще я на вампиров не кидаюсь. Только если они первые начали». Это было сказано прицельно в сторону зелененького, как молодой огурчик Айварда. «Неплохо было бы проверить, как именно ты все это проделываешь, заранее до того, как мы отправимся на совет юстициария», — предложил здравую мысль, умудренный долгой жизнью старший из моих вампиров. «Запросто. Пойдемте поймаем дикаря, и я его съем». Мое радостное оживление в очередной раз напугало младшего. «А может, не дикаря, может, не сразу съем. Мне кажется, или у нас гости?»